По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, представители дипмиссии и международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике посетили 1 сентября Пхеньянское среднее училище. Кроме того, они побывали в Мунсуском оздоровительном комплексе, который представляет собой комплексную лечебно-оздоровительную базу.